4. В комнате воцарилось молчание. Все смотрели на Эмили Брент, кто прямо, кто из-под тишка. Она не сразу поняла, чего от нее ждут. А когда поняла, брови полезли на ее низенький лоб. «Вы ждете от меня каких-то слов», — заговорила женщина. «Но мне нечего сказать». «Так уж и нечего, мисс Брент», — повторил судья. «Нечего». Уоргрейв поджал губы, огладил лицо и тихо продолжил. «Вы отказываетесь от защиты?» Мисс Брент холодно ответила. «Мне не нужна защита. Я всегда поступала только по велению совести. Мне не в чем себя упрекнуть». Такой ответ никого не удовлетворил. Но Эмили Брент была не из тех, кого заботит общественное мнение. Она и глазом не моргнула. Судья кашлянул раз, затем другой и сказал. «На этом мы вынуждены прервать наше расследование. Скажите, Роджерс, кто еще есть на острове, кроме нас, вас и вашей жены?» «Никого, сэр. Совсем никого». «Вы уверены?» «Конечно, сэр». Уоргрейв продолжал. «Мне пока не ясна цель, с которой наш анонимный хозяин собрал нас здесь. Однако, по моему мнению, этот человек, кем бы он ни был, ненормален в самом общепринятом смысле этого слова. Он может оказаться опасен. Поэтому в наших интересах как можно скорее покинуть этот дом. Предлагаю сделать это сегодня». «Прошу прощения, сэр», — сказал Роджерс, — «но на острове нет лодки». «Нет лодки?» «Нет, сэр». «И как же вы поддерживаете связь с сушей?» «Фред Наракот приплывает сюда каждое утро, сэр. Привозит хлеб, молоко, почту, берет заказы». «Тогда, по моему мнению, нам всем следует уехать завтра утром на лодке этого Наракотта», — заключил Уоргрейв. Раздался одобрительный хор, из которого выбивался лишь один голос. Энтони Марстон не был согласен с большинством. «Не спортивно как-то», — сказал он. «Надо бы разведать, в чем тут дело. А уж потом ехать, нет? Жалко бросать такой детектив. Триллер прямо». Судья кисло заметил. «В моем возрасте триллеры, как вы изволите выражаться, уже не доставляют никакого удовольствия». Энтони насмешливо ответил. «Закон убивает радость жизни. Я за преступление. За него и выпью». Он поднес к губам свой стакан и залпом выпил его содержимое. Может быть, чуть поспешнее, чем следовало бы. Марстон поперхнулся. И сильно. Его лицо исказилось, побагровело. Хватая ртом воздух, он сполз со стула на пол, выронив из рук стакан.